Небо, грибы и кактусы. Вообще, с точки зрения специалиста по мифологиям и примитивным религиям, учение Дона Хуана не представляет собой какого-то откровения. Откровением стало другое, яркая литературная подача этого учения. И стоит отметить, американский книжный рынок предложил ее как нельзя вовремя. Опыт постижения иной реальности с помощью наркотиков-галлюциногенов совершался в литературе XX века и до Кастанеды. В конце 50-х годов с мескалином, именно это соединение сообщает волшебные свойства пейоту Лафафори, и ЛСД экспериментировал перебравшийся в Калифорнию английский писатель Олдос Хаксли. Его «Врата восприятия» стали одной из настольных книг контркультурной молодежи. Впрочем, Хаксли больше известен как автор классической антиутопии «О дивный новый мир», а причина его пристрастия была вполне прагматичной и невеселой. Писатель умирал от рака. Еще один творец наркотической революции 60-х годов – гарвардский профессор психологии Тимоти Лири. Однако он, в отличие от Хаксли, расширял сознание из чисто научного любопытства. Ученый был уверен, что психоделики смогут нужным образом трансформировать человеческую психику и даже покончить с войнами. Впоследствии Лири увел с собой погребы таких кумиров молодежи того времени, как Уильям Берроуз и Джек Керуак. А сам, перейдя на ЛСД и став гуру поколения детей цветов, был изгнан из университета и попал под колпак ФБР. В последние годы жизни он стал страстным пропагандистом киберпанка и интернета. Между прочим, Лири утверждал, что в 63-м году познакомился с Кастанедой, но от предложения последнего стать его учеником отказался. К концу 60-х годов наркотики, в том числе синтетические, настолько широко распространились в студенческой среде Америки, что власти нескольких штатов забили тревогу и наложили на расширители сознания запрет. Однако остановить наркотическую революцию было уже невозможно. Севшему на иглу поколению требовались новые маяки. Таким образом, Карлос Кастанеда оказался в нужном месте в нужное время, со своим народным целителем Доном Хуаном, полагавшимся исключительно на природные средства – кактусы, грибы и траву Джимсон Уид, известную в России как дурман обыкновенный. Кстати, о России. Первые переводы Кастанеды появились у нас в конце 70-х годов. «Россия», – писал в 98-м году русский журнал, – «гигантская плавильня». Мы откинули от Кастанеды Америку 60-х, приплюсовали к нему Рериха и мадам Блаватскую и, не спросив автора, кажется, включили Кастанеду в поиски русской идеи. Большой знаток специфической грибной тематики писатель Виктор Пелевин связывает воодушевление первых советских читателей Кастанеды с эффектом запретного плода. Этот восторг понятен. Многие из нас помнят, каково было читать самиздатовскую ксерокопию Кастанеды в Москве, увешанной портретами черных магов из Политбюро, или закупать оптовые партии декоративного кактуса Лафафора Вильямси у ошалевших кактусоводов с птичьего рынка под подозрительным и растерянным взором патрульного милиционера. Популярности сочинений Кастанеды способствовало и то, что шаманские откровения поданы в них под соусом этнографии. Эта солидная наука, занимавшаяся в основном изучением жизни примитивных народов, в конце 60-х, начале 70-х годов превратилась в Америке в предмет всеобщего ажиотажного интереса. Вообще, надо сказать, что книги Кастанеды написаны достаточно простым языком, чтобы не ограничивать круг их читателей. Они заумны ровно настолько, чтобы воспринявший их мог легко косить под интеллектуала. Антропологи и этнологи всегда относились к творчеству подсевшего на кактусовую иглу коллеги более чем прохладно. В ответ последователи Кастанеды обвиняли академический мир в зависти к его писательской славе. Его считали в худшем случае шарлатаном, высосавшим из пальца все свои встречи с Доном Хуаном, а в лучшем — недостойным беллетристом, падким до коммерческого успеха. Специалисты вылавливали ошибки и натяжки в книгах Кастанеды десятками. Этнологи указывали на то, что он перепутал философию и магические ритуалы племен Яки и Уичол. Ботаники и микологи отмечали, что магические кактусы и грибы на севере Мексики не произрастают, после чего Кастанеда благоразумно перенес место действия на юг страны, в указанный специалистами гористый штат Оахака. Лингвистов смущало подозрительное отсутствие в текстах ученика мага Яки хотя бы одного слова на языке этого племени. А дотошные библиографы обнаружили странные текстуальные совпадения с популярными в начале 20 века сочинениями Йога Рамачараки, аутентичность которых тоже весьма сомнительна. Но, как и следовало ожидать, все эти придирки многомиллионную толпу ревностных последователей Кастанеды не рассеяли. Рецензент «Нью-Йорк Таймс» высказался так: «Ученым, изучающим культуру других народов, даже если они относятся к этим народам с искренним сочувствием, и в голову не приходит, что изучаемые традиции могут их самих научить чему-то полезному. Когда же читаешь книги Кастанеды, понимаешь, что уроки индейского мага Дона Хуана сообщают нам какой-то уникальный опыт, новую информацию о реальности». Впрочем, для многих представителей богемы Кастанеда никогда и не был ни ученым-этнографом, ни носителем высшего магического знания. К нему относились скорее как к гениальному постмодернисту, мистификатору и автору модной нынче металитературы в духе Борхеса или Эко. Кстати, тот же Пелевин в квазинекрологе, опубликованном «Общей газетой», назвал творчество американского автора «удивительной красоты и силы экзистенциальной поэзией».